Глава 9. Петр Карпенко. Эта глава посвящена Петру Карпенко, другу моего детства, который стал выдающимся горным инженером и которого уже нет в живых. Царствие ему небесное. Будет достаточно, полагаю, для того, чтобы описать все аспекты личности Петра Карпенко и чтобы читатель получил поучительный и действительно полезный материал, начать эту главу с описания обстоятельств, в которых возникла наша дружба, а затем рассказать несколько случаев, которые привели к его преждевременной смерти. Познакомились мы, когда были еще мальчишками. Я опишу происшедшее как можно подробнее, так как это может очень хорошо разъяснить некоторые аспекты психики тех молодых бездельников, из которых позже могут вырасти выдающиеся люди. Мы жили в городе Карси, и я в то время пел в хоре кафедрального собора. Тогда мой учитель Богачевский уже покинул Карс, а мой первый наставник, декан Буш, ушел в отставку по болезни. Таким образом, к своему великому огорчению, я лишился обоих этих людей, бывших настоящими авторитетами для меня. В моей семье заговорили о возможности возвращения в Александрополь в скором будущем. Я не хотел больше оставаться в Карсе и начал думать о поездке в Тифлис, где мечтал поступить в соборный хор. Предложение, которое часто делали мне и которое очень льстило моему юношескому самолюбию. В тот период жизни, когда такие мечты еще тешили меня, однажды ранним утром ко мне пришел один из хористов кафедрального собора крепости, военный чиновник, считавший меня приятелем главным образом потому, что я иногда угощал его хорошими сигаретами, которые я, должен признаться, воровал из коробки моего дяди. Запыхавшись от ходьбы, он рассказал мне, что случайно подслушал разговор между комендантом крепости генералом Фадеевым и начальником полиции об аресте нескольких человек в связи с делом об артиллерийском полигоне. В разговоре было упомянуто мое имя как замешанного в деле. Эта новость сильно встревожила меня. Мало того, что я испытывал угрызение совести в связи с этим делом, теперь мне еще грозили неприятности с властями. Поэтому я решил не медлить со своим отъездом, а покинуть Карс прямо на следующий день. Инцидент с артиллерийским полигоном и стал причиной возникновения моей близкой дружбы с Петром Карпенко. В то время у меня было много друзей моего возраста, так же, как и других, постарше. Среди первых был один очень приятный мальчик, сын винозаводчика Ряусов. Я был вхож в его дом и иногда заходил без приглашения. Родители сильно баловали моего товарища. У него была отдельная комната, где мы могли готовить уроки с комфортом. На его письменном столе почти всегда была полная тарелка только что испеченных пирожков и слоеных пирожных, которые я тогда очень любил. Но что еще более важно, у него была сестра 12 или 13 лет, с которой мы часто общались, когда я бывал там. Между нами возникла дружба, а потом незаметно я влюбился в нее. Казалось, что она тоже была неравнодушна ко мне. Между нами начался безмолвный роман. Другой мой знакомый, сын артиллерийского офицера, также часто заходил к Ряузовым. Он, как и мы, занимался дома, чтобы поступить в какую-то гимназию. Его не приняли в кадетский корпус, обнаружив, что он был глуховат на одно ухо. Это был Петр Карпенко. Он тоже влюбился в дочь Ряузовых, а она и ему оказывала знаки внимания. Она была любезна с ним, потому что он приносил ей сладости и цветы, а со мной — потому что я хорошо играл на гитаре и искусно делал рисунки на носовых платках, которые она любила вышивать. Таким образом, мы оба были влюблены в эту девушку, и мало-помалу в нас начала разгораться ревность соперников. Однажды после вечерней службы в кафедральном соборе, где она и этот сердцеед также присутствовали, я придумал какое-то оправдание и попросил разрешения хормейстера уйти немного раньше, так как хотел встретить Ряузову, когда она выйдет, и проводить домой. В дверях собора я лицом к лицу столкнулся с моим соперником. Хотя ненависть друг к другу бушевала в нас обоих, мы вместе сопровождали нашу даму домой, подобно рыцарственному кавалеру. Но после того, как мы проводили ее, я не мог больше сдерживать себя и, найдя какой-то повод для ссоры, сильно побил его. Вечером после драки я пошел, как обычно, с некоторыми из моих друзей на колокольню кафедрального собора. Колокола тогда висели во временном деревянном здании с высокой крышей, немного похожей на восьмиугольную будку. Пространство между крышей и балками, на которых висели колокола, было нашим клубом, где мы встречались почти каждый день. И сидя верхом на балках или на узком выступе вокруг стен под крышей, курили, рассказывали анекдоты и даже готовили уроки. Позже, когда была построена постоянная каменная колокольня и колокола были установлены в ней, временное здание было предоставлено русским правительством новой греческой церкви. Кроме постоянных членов клуба, я нашел там моего друга, Петю Керенского из Александрополя, который приехал в Карс погостить. Он был сыном почтового телеграфного инспектора, который позже погиб на русско-японской войне. Там был также мальчик по фамилии Карханидий из греческого квартала Карса по прозвищу Фехи, который, когда вырос, стал автором нескольких школьных учебников. Он принес домашнюю греческую халву в подарок от его тетки нам, мальчикам из хора, чье пение часто трогало ее до глубины души. Мы сидели и ели халву, курили и болтали. Вскоре пришел Петр Карпенко с забинтованными глазами в сопровождении двух других мальчиков, членов клуба. Он поднялся ко мне, требуя объяснений за мое оскорбление его вчера. Будучи одним из тех молодых людей, которые читают много стихов и любят выражаться высокопарным языком, он произнес длинную речь, которую завершил следующим заявлением. «Земля слишком тесна для нас обоих, следовательно, один из нас должен умереть». Выслушав его напыщенную тираду, я хотел выбить эту чепуху из его головы одним ударом. Но мои друзья начали успокаивать меня, говоря, что только совсем некультурные люди, например, курды, сводят счеты таким способом, и что порядочные люди прибегают к более цивилизованным методам решения проблем. Я не хотел, чтобы меня назвали необразованным или трусливым, и вступил в спор. После долгих шумных дебатов, во время которых оказалось, что некоторые из мальчиков, членов клуба, не на моей стороне, было решено, что мы должны драться на дуэли. Тогда возник вопрос, где достать оружие? Ни пистолетов, ни шпаг у нас не было. Наши эмоции, достигшие в предыдущий момент предела, тут же спали. И все задумались. В компании был мальчик по фамилии Турчининов, у которого был очень писклявый голос и кого мы все считали очень смешным. Он внезапно оживился и воскликнул. «Если трудно достать пистолеты, то легко достать пушку». Все засмеялись, думая, что он, как всегда, пошутил. «Что вы смеетесь, глупые?» — ответил он. «Вполне возможно использовать пушку для вашей цели. Есть только одно препятствие. Вы решили, что один из вас должен умереть, но в дуэли с пушкой умереть могут оба. Если вы согласитесь пойти на такое, тогда исполнить мое предложение — легчайшая задача в мире». Он предложил, чтобы мы оба пошли на артиллерийский полигон, где производили стрельбы. Спрятаться где-нибудь между мишенями и ждать своей судьбы. В кого из нас случайно попадут, тому и суждено умереть. Мы все знали артиллерийский полигон очень хорошо. Он располагался недалеко от города у подножия гор. Это был довольно большой участок земли, прямоугольник 6 на 9 миль, на который было категорически запрещено ходить во время огневых стрельб, и он строго охранялся со всех сторон. Мы часто ходили туда главным образом ночью, подстрекаемые двумя большими ребятами, Айвазовым и Денисенко, местными авторитетами, собирать использованные гильзы и осколки снарядов. Мы выплавляли оттуда медь и свинец и продавали это на вес по хорошей цене. Хотя стрельбище охранялось, мы, тем не менее, ухитрялись совершать свои набеги лунными ночами, улучшая моменты, когда охрана теряла бдительность. После недолгих новых споров предложение Турчининова было нами принято. И мы договорились на следующий день, когда были назначены очередные стрельбы, совершить эту дуэль. Согласно условиям секундантов, а ими стали Керенский и Карханиди с моей стороны, а со стороны моего соперника два незнакомых мальчика и его приятели, которые ждали неподалеку и влезли на колокольню, когда мы их позвали, мы должны были пойти на артиллерийский полигон рано утром, до того, как начнутся стрельбы, и залечь приблизительно в 100 метрах от мишеней на некотором расстоянии друг от друга в каких-нибудь больших воронках, где никто не мог нас увидеть, и оставаться там до сумерек. Тот, кто будет еще жив к тому времени, мог уйти. Секунданты также решили оставаться весь день поблизости от полигона на берегах реки Карс-Чай и вечером посмотреть на нас в наших воронках, чтобы выяснить результат дуэли. Если окажется, что один из нас или мы оба только ранены, тогда они сделают необходимое, а если выяснится, что мы убиты, тогда они распространят историю, что мы пошли собирать гильзы, не зная о стрельбах в этот день, и таким образом погибли. На следующее утро на рассвете вся наша компания, запасясь провизией, выступила в путь к Карс-Чаю. По прибытии туда нам, двум соперникам, отдали наши порции продуктов, и двое секундантов проводили нас на полигон, где мы залегли в отдельных воронках. Секунданты вернулись к оставшимся на реке и проводили время за рыбной ловлей. До тех пор все казалось не совсем всерьез, но когда началась стрельба, все это стало далеко не шуткой. Я не знаю, что чувствовал мой соперник, но хорошо помню, что происходило во мне, как только началась стрельба, что переживал и чувствовал, когда снаряды начали пролетать над моей головой и взрываться буквально рядом. Я помню это так, как будто все случилось только вчера. Вначале я был совершенно ошеломлен, но вскоре от эмоционального напряжения ясность моей мысли так усилилась, что я в те часы передумал больше, чем в течение года. Одновременно во мне в первый раз возникло ощущение всего себя как целого мира, которое становилось сильнее и сильнее, и ясное осознание, что из-за моей безрассудности я поставил себя на грань небытия, потому что в тот момент моя смерть казалась неизбежной. Инстинктивный страх перед лицом этой неизбежности так овладел моим существом, что окружающая действительность, казалось, исчезла, оставив только непобедимо живущий ужас. Я помню, что я пытался сделаться как можно меньше и укрыться в земле, чтобы ничего не слышать, ни о чем не думать. Дрожь, которая началась во всем моем теле, достигла такого ужасного напряжения, словно каждый член вибрировал независимо, и, несмотря на грохот орудий, я очень отчетливо слышал биение своего сердца, а мои зубы стучали так сильно, что казалось, они раскрошатся. Я замечу здесь, между прочим, что, по моему мнению, именно из-за этого случая в юности впервые возникли в моей индивидуальности определенные задатки, которые позднее приняли определенную форму благодаря сознательному воздействию на меня со стороны образованных людей, а также черты характера, которые всегда предохраняли меня от эгоизма и трусости и помогали понять слабости других и выходить в их положение. Я не помню, как долго лежал там в таком состоянии. Могу только сказать, что в этом случае, как всегда и во всем, высочайший, неумолимый повелитель время не забыло отстоять свои права, и я начал привыкать к моему тяжелому испытанию, грохоту пушек и разрывам снарядов вокруг меня. Мало-помалу мучительные мысли о возможности моего печального конца начали исчезать. хотя, как обычно, стрельба велась в регулярные промежутки времени, было невозможно убежать во время перерывов, главным образом из-за опасности попасть в руки охраны. Ничего не оставалось, как лежать там тихо. Съев завтрак, я, даже не заметив этого, заснул. По-видимому, нервная система после такой напряженной деятельности настоятельно требовала отдыха. Я не знаю, как долго я спал, но когда я проснулся, уже наступил вечер, и все стихло. Когда я полностью проснулся и вспомнил, почему оказался в этом месте, я сперва с великой радостью убедился, что цел и невредим, и только когда эта моя эгоистичная радость утихла, я внезапно вспомнил и почувствовал тревогу за моего товарища по несчастью. Поэтому, тихо выбравшись из своей воронки и хорошо оглядевшись вокруг, я направился к месту, где он находился. Увидев его лежащим там неподвижно, я сперва не очень испугался, так как был совершенно уверен, что он заснул. Но когда заметил кровь на его ноге, я совершенно потерял голову, и вся ненависть предыдущего дня превратилась в жалость. Со страхом, таким же большим, какой я пережил только несколько часов назад, я припал к земле, инстинктивно пытаясь не быть обнаруженным. Тут приползли секунданты. Увидев меня так странно смотрящим на растянувшегося Карпенко и затем заметив кровь на его ноге, они почувствовали, что случилось что-то ужасное, и замерли. Как они позже рассказали мне, они были совершенно уверены, что он умер. Вся наша группа оставалась как будто загипнотизированная до тех пор, пока первым не вышел из оцепенения Керенский. Как он позже объяснил, он пошевелился, нажал на свою мозоль, причинившую ему боль, и это вернуло его в чувство. Он заметил, что край пиджака Карпенко двигался с правильными интервалами. Приблизившись, он убедился, что тот дышал, и почти крикнул нам об этом. Мгновенно придя в себя, мы также подползли, и там, в яме, нам стало ясно, что делать. По какой-то молчаливой договоренности мы сделали стул из своих рук и понесли раненого Карпенко к реке. Мы остановились в развалинах старой кирпичной фабрики и, поспешно сделав импровизированную постель из наших одежд, положили Карпенко и осмотрели рану. Оказалось, что только одна нога была слегка задета шрапнелью в неопасном месте. Так как Карпенко был все еще без сознания, один из нас побежал за своим другом, ассистентом военного доктора, который также был членом кафедрального хора, в то время как другие промыли рану и кое-как забинтовали ее. Вскоре приехал ассистент своей коляски, и мы сказали ему, что несчастный случай произошел, когда мы собирали гильзы, не зная, что будет стрельба. Осмотрев рану, он сказал, что она не опасна, а обморок вызван потерей крови. Действительно, когда он поднес Карпенко нюхательной соли, пациент сразу же пришел в себя. Мы, конечно, попросили ассистента не рассказывать никому, как произошел несчастный случай, поскольку это, несомненно, доставило бы нам неприятности из-за строгих приказов, запрещающих нарушать границы полигона. Как только Карпенко пришел в себя, он оглядел всех присутствующих и, остановив пристальный взгляд на мне дольше, чем на других, улыбнулся. Что-то пробудилось во мне, и меня охватили угрызения совести и жалость. С этого момента я начал относиться к нему как к брату. Мы отнесли больного домой и объяснили его семье, что шли через ущелье ловить рыбу, когда произошел небольшой обвал и повредил Карпенко ногу. Его родители поверили нашему рассказу, и я получил их разрешение проводить каждую ночь у кровати Карпенко до его выздоровления. Все дни, пока он лежал в кровати, я ухаживал за ним как брат. При этом мы говорили обо всем на свете, и так началась наша близкая дружба. Что касается любви к нашей даме, из-за которой все это случилось, в Карпенко, как и во мне, это чувство внезапно пропало. Вскоре после выздоровления Карпенко вместе с родителями переехал в Центральную Россию, где закончил гимназию, и позже поступил в технологический институт. Несколько лет мы не виделись, но регулярно на каждые свои именины и дни рождения я получал от него длинные письма, которые обычно состояли из подробного описания его внутренней и внешней жизни и вопросов о моем мнении по целому ряду философских и религиозных тем. Его первое серьезное увлечение этими идеями возникло через 7 лет после описанной дуэли. Однажды летом, проезжая через Армению в Карс в почтовой карете, в то время там не было железной дороги, он остановился в Александрополе и, узнав, что я был там в то время, зашел повидаться со мной. Я приехал в Александрополь тем летом для того, чтобы провести в уединении и без помех некоторые эксперименты по проблемам, которые занимали меня тогда. Особенно интересно было исследовать влияние звуковых волн на различные типы человеческих существ, а также на другие формы жизни. В день приезда Карпенко особенно интересно было исследовать влияние звуковых волн на различные типы человеческих существ, а также на другие формы жизни. В день приезда Карпенко я пообедал с ним и предложил показать ему большую конюшню, которую я превратил в оригинальную лабораторию, где обычно проводил все послеобеденное время. Он осмотрел все и так заинтересовался тем, что я делал, что, уезжая в тот день в Карс, чтобы посетить свою семью, решил вернуться через 3 дня. По его возвращении он остался со мной почти на целое лето, время от времени уезжая только на день или два повидать свою семью в Карсе. В конце лета несколько членов нашей недавно образовавшейся группы «Искателей истины» собрались у меня в Александрополе, чтобы поехать оттуда на раскопки развалин Ани, древней столицы Армении. Карпенко присоединился к нам, первый раз приняв участие в научной экспедиции и перезнакомившись и подружившись со всеми, постепенно втянулся в круг наших интересов. Когда экспедиция закончилась, он вернулся в Россию и вскоре получил диплом горного инженера. Мы снова расстались на 3 года, но благодаря нашей непрерывной переписке не теряли контакт друг с другом. Карпенко также переписывался в течение этого периода с другими членами «Искателей истины», с которыми особенно подружился. Вскоре он стал полноправным членом нашего общества и с тех пор принимал регулярное участие в наших серьезных экспедициях по Азии и Африке. Во время одной из них, когда мы намеревались через Гиндукуш пройти из Памира в Индию, произошел случай, который стал причиной его преждевременной смерти. Несчастье ждать долго не пришлось. На северо-востоке Гиндукуша при переходе через перевал на нас обрушилась большая снежная лавина и похоронила всех под снегом и льдом. С большим трудом все, кроме 2, сами выбрались из-под снега. Хотя мы откопали их так быстро, как только могли, они уже были мертвы. Один из них был барон Ха, страстный оккультист. Другой — наш проводник Карагир Хаина. Это несчастье обернулось для нас потерей не только одного из наших хороших друзей, но также проводника, который очень хорошо знал местность. Между прочим, нужно сказать, что вся область между горами Гиндукуш и Большим Гималайским хребтом, где произошел этот случай, является лабиринтом из узких пересекающихся ущелий в сочетании с огромными ледниками, одно из самых диких и непроходимых мест на поверхности нашей планеты, через которые мы когда-либо странствовали. Эти области, казалось, были умышленно созданы высшими силами такими запутанными и беспорядочными для того, чтобы ни одно человеческое существо не могло даже отважиться попытаться побывать там. После этого несчастного случая, который лишил нас проводника, считавшегося даже у своего народа лучшим знатоком этой местности, мы бродили несколько дней в поисках выхода из этого негостеприимного места. «А разве вы не имели карты и компаса?» — несомненно спросит читатель. «Как нет? У нас их было даже больше, чем необходимо. Но на самом деле было бы несчастьем для путешественников, если бы эти так называемые карты необитаемых областей не существовали вообще». Карта, как сказал мой друг полиглот Елов, на одном из кавказских жаргонов называется «харманубка», что можно перевести как «мудрость». А мудрость на этом жаргоне значит следующее. Умственное доказательство, что дважды два дает 7,5 минус 3 и еще чуть-чуть. По моему мнению, в качестве эпиграфа к пользованию современными картами было бы идеально полезно применить здравую поговорку, которая гласит: «Если вы хотите преуспеть в чем-нибудь, тогда спросите совета у женщины и сделайте наоборот». Так же обстоит дело и в этом случае. Если вы хотите найти правильную дорогу, справьтесь по карте и выберите противоположное направление. Можете быть уверены, что придете как раз туда, куда хотели. Эти карты, возможно, кажутся правильными тем современным людям, которые, сидя в своих кабинетах и не имея ни возможности, ни желания поехать куда-нибудь, тем не менее должны писать книги о всякого рода путешествиях и приключениях. Хорошие карты, может быть, и существуют для некоторых местностей, но среди всех, с которыми я имел дело, от древних китайских до особых военных типографических карт многих стран, я не мог найти идеально точную для практического использования. Отдельные карты могут иногда более или менее помочь путешественникам найти дорогу в густонаселенных областях, но в необитаемых районах, то есть там, где они наиболее необходимы, например, в Центральной Азии, как я уже сказал, было бы лучше, если бы карт не существовало вовсе. Действительность искажена в них до нелепости. Такие карты приносят много нежелательных и огорчительных последствий для настоящих путешественников. Например, сверив свой маршрут с указаниями карты, вы видите, что на следующий день нужно перейти через высокий перевал, где, конечно, как вы ожидаете, будет холодно. Утром, упаковывая свой багаж, вы положите свою теплую одежду поближе или даже отдельно. Связав все оставшиеся вещи во вьюки и нагрузив их на ваших животных, лошадей или яков, вы кладете теплые вещи сверху тюков для того, чтобы одеть их, как только похолодает. Затем почти всегда оказывается, что весь день, несмотря на указания карты, вы идете вниз через долины и низины, и что вместо ожидавшегося холода там так жарко, что вы вынуждены раздеваться. Всей одежды, упакованной отдельно, оказывается слишком много, она сваливается со спин животных и мешает идти. А что означает заново упаковывать вещи на полдороги, может понять только тот, кто делал это хотя бы раз. Конечно, для путешествий, предпринятых по поручению какого-нибудь правительства или с некоторой политической целью, на которые ассигнуются крупные суммы, или для путешествий, деньги на которые выделяются вдовой банкира или страстно богатым теософом, можно нанять много носильщиков, чтобы при необходимости упаковывать и распаковывать все. Но настоящий путешественник должен делать все это сам. И даже если у него есть слуги, он должен помогать им, так как среди трудностей путешествия нормальному человеку трудно праздно смотреть на усилия других. Эти современные карты являются такими, каковы они есть, очевидно потому, что их изготовляют тем способом, какому я сам однажды был свидетель. Это произошло, когда я путешествовал с несколькими членами группы искателей истины через Памир в районе пика Александра III. Там мы встретили топографическую экспедицию Туркестанского военного округа. Начальником у них был полковник, оказавшийся большим другом одного из моих спутников, и поэтому нас приняли с великим радушием. В этом диком краю, где на сотни миль едва ли можно было встретить человека, мы с удовольствием провели в компании молодых офицеров 3 дня и хорошо отдохнули в их палатках. Когда мы уходили, один из офицеров с двумя солдатами вызвался сопровождать нас, так как он должен был составить карту той местности, куда мы отправлялись. В следующей долине мы натолкнулись на стойбище кочевников кара-киргизов и вступили в разговор с ними. Офицер, который был с ними, также говорил на их языке. Вожак кара-киргизов был старым и, очевидно, много пережившим человеком. Мы предложили ему пообедать с нами, надеясь получить от него информацию об этих краях. Мы ели и разговаривали. Он принес мешки, сделанные из овечьей кожи, которые были наполнены превосходной кавурмой, а у офицеров была с собой водка, прихваченная еще с Ташкента. А водку эти кочевники очень любили. Когда выпили, кара-киргиз сообщил нам много полезного об этих областях и объяснил, где мы можем найти интересующие нас места. Указав пальцем на покрытую вечным снегом гору, которая была уже хорошо знакома нам, он сказал: «Вы видите вон ту вершину? Прямо за ней, на следующем склоне, находится знаменитая пещера Искандера. Так жители Средней Азии именуют Александра Македонского». Офицер занес все это на бумагу. Когда обед закончился и кара-киргиз ушел к своим, я взглянул на схему, которую сделал офицер, и увидел, что он разместил все, что описывал старик, не за горой, а перед ней. Я указал ему на это, и выяснилось, что картограф перепутал «перед» с «позади», так как на киргизском языке слово «позади» и «перед» «боути» и «поути» звучат очень похоже, и тому, кто не знает этот язык достаточно хорошо, легко перепутать эти слова, особенно когда они произносятся быстро. Когда я объяснил все это офицеру, он просто сказал: «Ну и черт с ним», и захлопнул свой альбом. Он потратил на схему почти 2 часа и, конечно, не хотел переделывать ее, а кроме того, нам всем пора было продолжать наш путь. Я уверен, что эта схема стала впоследствии основой карты в первоначальном виде. И, конечно же, путешественник будет искать пещеру Искандера с одной стороны горы, в то время как она находится с противоположной. Поэтому, когда карта указывает, что вы достигли реки, вы не должны удивляться, натолкнувшись на одну из величественных Гималайских гор. Итак, мы продолжали идти несколько дней наугад, без проводников, соблюдая великую осторожность, чтобы избежать встречи с какой-нибудь из разбойничьих банд, которые особенно в то время не питали особой любви к европейцам, попадавшим к ним в руки, и с удовольствием превращали их в пленников, а также с не меньшим удовольствием обменивали их в каком-нибудь другом племени на хорошую лошадь или винтовку последнего образца, или даже на молодую девушку, также, конечно, пленницу. Вскоре мы достигли небольшого ручья и решили идти вниз по его течению. Мы не знали даже, приведет ли он нас на север или на юг, к какому бассейну относится этот ручей. Мы шли вдоль речки, пока могли. Но вскоре, когда берега стали очень крутыми и почти непроходимыми, было решено идти по самому руслу. Мы прошли не больше нескольких миль таким путем, когда стало ясно, что уровень воды из-за многочисленных притоков поднялся до такой высоты, что стало невозможно продолжать передвижение по его руслу, и мы были вынуждены остановиться и серьезно обдумать, как быть дальше. После долгих рассуждений мы решили зарезать всех коз, которых мы вели с собой для транспортировки вещей и для нашего пропитания, чтобы сделать бурдюки, которые мы могли надуть и прикрепить к плоту, и таким образом плыть дальше вниз по реке. Мы выбрали удобное место неподалеку от реки, где могли легко защититься от любой опасности, и разбили лагерь. Быстро темнело, поэтому, поставив палатки и разведя костры, мы поели и легли спать, назначив, конечно, караульных, сменявшихся в течение ночи. На следующий день, в согласии нашей совести, которую, как у всех современных людей, долго уговаривать не пришлось, Мы зарезали всех коз, на которых только вчера мы смотрели, как на наших искренних друзей в преодолении трудностей путешествия. После этого кровопролития одни из нас начали резать их мясо на маленькие кусочки, чтобы изжарить или засушить и наполнить им мешки. Другие принялись изготовлять бурдюки и надувать их. Третьи скручивали козьи кишки, чтобы сделать веревки для связывания плота и прикрепления бурдюков. Четвертые, включая меня, взяли топоры и пошли искать прочное дерево, подходящее для плота. В своих поисках мы отошли на довольно большое расстояние от нашего лагеря. Мы искали карагач и волокнистую березу. Из всех деревьев, которые росли в тех краях, только эти два были, по нашему мнению, достаточно крепкими, чтобы выдержать столкновение с валунами и камнями в узких протоках и на порогах. Вблизи лагеря нам встречались в основном смоковницы, неподходящие для нашей цели. Внезапно мы увидели сидевшего на земле человека, явно местного, и решили подойти к нему и спросить, где можно найти карагач и березу. Приблизившись, мы увидели, что он был одет в лохмотья, и догадались по его виду, что он был Ес-Езунаваран, то есть тот, кого европейцы еще называют факир. Так как мне пришлось употребить слово «факир», я не считаю излишним отступить немного для того, чтобы пролить некоторый свет на это известное слово. Его расхожий смысл далеко отошел от истинного, что показывает, как много понятий в европейской цивилизации являются ложными. Это еще одно доказательство ее явного прогресса. Хотя слово «факир» в значении, придаваемом ему европейцами, неизвестно людям Азии, тем не менее это слово употребляется там почти всюду. «Факир» или более правильно «фахр» по-арабски значит «нищий». И именно в этом смысле используется почти у всех азиатских народов, которые исповедуют мусульманство, и у соседствующих с ними народов. Для обозначения мошенника или обманщика среди этих народов употребляется обычно тоже арабское слово «лурие». Кличка «лурие», между прочим, дается всем цыганам. Вообще говоря, цыгане очень давно кочуют по всему миру. Они занимаются главным образом торговлей лошадьми, кузнечным делом, пением на праздниках и предсказанием судьбы. Они обычно ставят свой лагерь неподалеку от населенных мест и промышляют, обманывая наивных горожан и сельских жителей всякого рода хитростями. Поэтому слово «лурие», обозначающим цыганский народ, с древних пор в Азии называют любого мошенника и обманщика. Человека того рода занятий, которого европейцы неправильно называют «факир», на Востоке обозначают разными терминами, и среди них наиболее широко используется «ез-езунаваран», которое происходит от персидского и переводится «тот, кто надувает себя». Я сам читал и слышал много утверждений европейцев об этих так называемых «факирах», доказавших, что их хитрости являются сверхъестественными и чудесными, тогда как в действительности, по мнению всех более или менее нормальных людей в Азии, это не чудеса, а сплошной обман и ловкость рук. Я путешествовал почти по всей Азии, где эти факиры, как представляют себе европейцы, живут, но не видел там ни одного из них. Но недавно я встретил настоящего фахара, в том смысле слова, который употребляется азиатскими народами. Только не в Индии или Персии, а в самом центре Европы, в городе Берлине. Я шел однажды вдоль Курфюрстендамм в направлении зоологического сада, когда увидел на мостовой в маленьком кресле на колесиках бедного калеку, вращающего ручку допотопной шарманки. В Берлине, столице Германии, как и в других крупных центрах современной цивилизации, запрещено просить милостыню прямо, но каждый, кто желает, может клянчить деньги без проблем с полицией, если он вертит ручку старой шарманки или продает пустые спичечные коробки, или неприличные открытки и разную подобную ерунду. Этот нищий, одетый в форму немецкого солдата, без погон, крутил свой музыкальный ящик, в котором не хватало половины звуков. Проходя мимо, я бросил ему несколько мелких монет и взглянул на него. Его лицо показалось мне знакомым. Я не спросил его ни о чем, так как вообще не рисковал тогда, так же, как и теперь, разговаривать с незнакомцами, а начал вспоминать, где я мог видеть его прежде. Когда я спустя какое-то время возвращался по той же улице, калека был все еще там. И тут я вспомнил, что этот человек был никто иной, как муж одной дамы, которая несколько лет назад в Константинополе была направлена ко мне моим близким другом с рекомендательным письмом. Муж дамы был русским офицером, который эвакуировался из России в Константинополь с армией Врангеля. Дама пришла ко мне с дочерью, тело которой было покрыто синяками. Пока я делал девушке примочки, она рассказала мне, что ее муж избил дочь за то, что она отказалась продать себя за хорошую сумму одному испанскому еврею. Через 2 или 3 недели после этого я сидел в русском ресторане «Черный розык» и увидел эту даму. Она подошла ко мне и, кивнув в сторону сидевшего с ней человека, сказала: «Это мой муж. Я помирилась с ним. Он на самом деле хороший человек, хотя временами выходит из себя». И теперь тот же офицер, без ноги калека, в форме немецкого солдата, несчастная жертва войны, крутил шарманку и собирал мелкие монеты. Этот человек, по моему мнению, был настоящим фахром. Что касается его ног, дай Бог, чтобы мои были такими же здоровыми и крепкими, как его. Итак, мы приблизились к этому Езунаварану и, поприветствовав его, присели рядом. Прежде чем спросить его о том, что мы хотели знать, мы завели с ним отвлеченный разговор, соблюдая принятые на Востоке правила хорошего тона. Здесь интересно заметить, что психология азиатов сильно отличается от психологии европейцев. Последние – более открытые люди. Азиаты же зачастую скрыты и коварны. Ваш собеседник может казаться вежливым и дружески расположенным, но на самом деле ненавидеть вас и замышлять против вас зло. Азиаты полны гордости и самолюбия и требуют уважения к себе. Правила восточной беседы требуют к главной теме подходить постепенно, как бы между прочим. Если задать прямой вопрос, то в лучшем случае вас могут направить прямо, тогда как вам надо налево. Но если вы соблюдаете все обычаи, то вам обязательно помогут. Поэтому, когда мы подошли к этому человеку, сначала поговорили с ним о красоте пейзажа и о чем-то еще постороннем, и только позже я спросил, не знает ли он, где найти карагача или березу. Он ответил, что сам не знает, но тут неподалеку живет один уважаемый старик, которому все известно. Доктор Сарыоглы спросил его, могли бы мы видеть этого человека. Ез Езунаваран ответил: «Конечно, пойдемте вместе. Этот человек почти святой и всегда готов помочь каждому». Мы увидели еще издалека старика, сидящего под деревом. Наш провожатый, не дожидаясь нас, побежал к нему и, сказав ему что-то, подал нам знак рукой приблизиться. Мы обменялись приветствиями и сели рядом. Подошел другой местный житель. Он был учеником этого почтенного старца. Лицо этого старика показалось нам таким благожелательным и необычным, что безо всяких обычных предварительных обращений и не утаивая ничего, мы рассказали ему, что случилось с нами, и поделились своими планами в этом путешествии. Он выслушал нас с большим вниманием и, подумав немного, сказал, что ручей, на берегах которого мы остановились, был притоком реки Ерхун, которая впадала в реку Кабул, которая, в свою очередь, впадала в реку Инд. Это был подходящий, хотя и трудный маршрут. Следовало только не слишком задерживаться в некоторых местностях, населенных племенами, враждебно настроенных чужестранцам. Что же касается карагача, который мы искали, то старик отсоветовал нам использовать его для плота и сказал, что для этой цели лучше подойдет сердоликовая вишня, целая роща которой находится неподалеку. Внезапно поблизости раздался страшный рев. Мы перепугались, а старик спокойно обернулся и что-то негромко крикнул. Из кустов во всей своей красе вышел огромный серый медведь, несший что-то в зубах. Он посмотрел на нас блеснувшими глазами, медленно приблизился к старику и положил к его ногам кукурузный початок. Затем повернулся и подался назад в кусты. Мы были просто поражены. Старик засмеялся и объяснил нам, что этот медведь его хороший друг. Затем, тяжело встав со своего места, сказал, что решил прогуляться и может проводить нас к вишневой роще. Он произнес молитву и пошел вперед. Мы с его учениками последовали за ним. В долине мы действительно увидели много вишен, а затем все и даже старик начали рубить нужные нам деревья, выбирая самые большие. Мы нарубили несколько стволов и посчитали, что этого достаточно. Потом я предложил старику пойти в наш лагерь и позволить одному из наших товарищей сфотографировать его. Сначала старик отказался, но его ученики помогли нам уговорить его, поэтому, взяв наши деревья, мы пошли назад к берегу реки. Профессор Скридлов снял старика своей камерой и немедленно занялся проявлением фотографии. Пока он занимался этим, мы все собрались вокруг старика под тенью смоковницы. Среди нас была Ветвицкая, которая уже несколько месяцев страдала от мучительной болезни горла, довольно обычной в тех горах, при которой появляется зоб. Увидев ее повязку, старик сразу понял, что беспокоило ее. Он внимательно осмотрел опухоль, потом велел Ветвицкой лечь на спину и начал массировать опухоль, шепча что-то. Все были изумлены, когда через 20 минут опухоль стала исчезать на наших глазах, и скоро от нее совершенно ничего не осталось. Подошел профессор Скридлов с уже готовой фотографией. Увидев результаты лечения Ветвицкой, Скридлов попросил старика излечить и его. Профессор страдал почками. Езъезунаваран расспросил его о симптомах и отослал одного из своих учеников, который вскоре вернулся с корнем какого-то кустарника. Отдав этот корень профессору, старик сказал: «Вы должны брать одну часть этого корня с двумя частями коры смоковницы, которые можете найти почти везде, заваривать и каждый день в течение 2 месяцев пить по стакану этой жидкости перед сном». Затем он и его ученики взглянули на фотографию, которую принес профессор, и которая удивила их всех, особенно учеников. Мы пригласили старика пообедать с нами. Он не отказался. В ходе разговора мы узнали, что прежде он был верховным баши или начальником артиллерии эмира Афганистана. Он был ранен в восстании афганцев и белуджи против английской оккупации, после чего вернулся в свой родной Хорасан. Когда он окончательно оправился от ран, он не захотел больше возвращаться на свой пост, а решил посвятить остаток жизни спасению души. Сначала он стал дервишем, позже, недолго, был христианином-баптистом. Затем, вернувшись в Афганистан, поселился там, где мы с ним и познакомились. Он жил с несколькими учениками и ждал смерти. Ему было уже 98 лет. Когда старик собрался уходить, Елов также обратился к нему, спросив, не будет ли он добр посоветовать ему что-нибудь сделать глазами. Несколько лет назад в Закаспийской области он подхватил трахому, и, несмотря на все лечение, болезнь стала хронической. Старик Езунаваран посоветовал ему растереть немного медного купоруса очень мелко и каждый вечер перед сном, смочив иголку своей собственной слюной, погружать в купорос и проводить ее между век. Дав Елову этот совет, почтенный человек встал и, благословив нас, пошел к своему жилищу. И все мы, даже наши собаки, провожали его. По пути мы продолжали беседу со стариком. Неожиданно Карпенко обратился к нему по-узбекски. «Святой отец, по воле судьбы мы встретили вас, человека больших знаний, много пережившего и теперь не страшащегося смерти. Мы все убеждены, что вы не откажетесь дать нам хорошие советы, как жить достойно человека». Прежде чем ответить Карпенко, старик огляделся вокруг и подошел к стволу упавшего дерева. Он сел на него и начал медленно говорить. Его ответ на вопрос Карпенко вылился в целое поучение. Я изложу его в своей третьей книге в главе под названием «Астральное тело человека, его нужды и возможности». С того времени Ветвицкая больше не страдала горлом совершенно. Профессор Скридлов не знал, как выразить свою благодарность старику, который вылечил его, вероятно, навсегда от болезни, мучившей его 20 лет. То же касается и Елова. Месяц спустя его трахома прошла. После этого мы оставались там еще 3 дня, в течение которых мы пилили деревья и делали плод. Рано утром, на 4-й день, плод был спущен на реку, и, сев в него, мы отправились вниз по течению. Наше необычное судно не всегда могло двигаться само, и в некоторых местах мы должны были толкать его, а иной раз даже нести, но вскоре река стала глубже. Плод временами летел, как одержимый. Мы не могли сказать, что чувствовали себя очень уверенно, особенно когда плод проходил через узкие места и натыкался на камни. Но позже, когда мы убедились в его прочности и в действенности приспособления, придуманного инженером Самсоновым, мы стали чувствовать себя совершенно спокойно и даже начали отпускать шутки. Приспособление инженера Самсонова состояло в том, что бурдюки, прикрепленные спереди, а также с каждой стороны плота, служили буферами при ударах о валуны. На 2-й день нашего путешествия вниз по реке мы обменялись выстрелами с группой местных жителей. Во время перестрелки Петр Карпенко был серьезно ранен и умер 2 года спустя, еще очень молодым, в одном из городов Центральной России. Покойся с миром, замечательный и искренний друг.